Возрожденческая трактовка диалектики. Николай Кузанский и принцип совпадения противоположностей. Одним из характерных представителей ренессансной философии был Николай Кузанский, 1401-1464. Анализ его учения позволяет особенно ясно увидеть различия между древнегреческой и возрожденческой трактовками бытия. Николай Кузанский, как и большинство философов его времени, ориентировался на традицию неоплатонизма. Однако при этом он переосмыслил учение неоплатоников, начиная с центрального для них понятия единого. У Платона и неоплатоников, как мы знаем, единое характеризуется через противоположность иному, не единому. Эта характеристика восходит к пифагорейцам и элиатам, противопоставлявшим единое многому, предел беспредельному. Кузанец, разделяющий принципы христианского монизма, отвергает античный дуализм и заявляет, что единому ничто не противоположно. Отсюда он делает характерный вывод: единое есть все. Формула, звучащая пантеистически и прямо предваряющая пантеизм Джордано Бруно. Эта формула неприемлема для христианского теизма, принципиально отличающего творение, все, от Творца единого. Но, что не менее важно, она отличается и от концепции неоплатоников, которые никогда не отождествляли единое со всем. Вот тут и появляется новый возрожденческий подход к проблемам онтологии. Из утверждения, что единое не имеет противоположностей, Кузанец делает вывод, что единое тождественно беспредельному, бесконечному. Бесконечное — это то, больше чего ничего не может быть. Кузанец поэтому называет его максимумом. Единое же — это минимум. Николай Кузанский таким образом открыл принцип совпадения противоположностей максимума и минимума. Чтобы сделать более наглядным этот принцип, Кузанец обращается к математике, указывая, что при увеличении радиуса круга до бесконечности окружность превращается в бесконечную прямую. У такого максимального круга диаметр становится тождественным окружности. Более того, с окружностью совпадает не только диаметр, но и центр, а тем самым точка — минимум, и бесконечная прямая — максимум, представляет собой одно и то же. Аналогично обстоит дело с треугольником. Если одна из его сторон бесконечна, то и другие две тоже будут бесконечными. Таким образом, доказывается, что бесконечная линия есть и треугольник, и круг, и шар. Совпадение противоположностей является важнейшим методологическим принципом философии Николая Кузанского, что делает его одним из родоначальников новоевропейской диалектики. У Платона, одного из крупнейших диалектиков античности, мы не находим учения о совпадении противоположностей, поскольку для древнегреческой философии характерен дуализм, противопоставление идеи или формы и материи, единого и беспредельного. Напротив, у Кузанца место единого теперь занимает понятие актуальной бесконечности, которое и есть, собственно, совмещение противоположностей единого и беспредельного. Проведенное, хотя и не всегда последовательно, отождествление единого с бесконечным, впоследствии повлекло за собой перестройку принципов не только античной философии и средневековой теологии, но и античной и средневековой науки, математики и астрономии. Ту роль, какую у греков играла неделимая единица, вносящая меру, предел как в сущее в целом, так и в каждый род сущего, у кузанца выполняет бесконечное. Теперь на него возложена функция быть мерой всего сущего. Если бесконечность становится мерой, то парадокс оказывается синонимом точного знания. И в самом деле, вот что вытекает из принятых кузанцем предпосылок. Если бы одна бесконечная линия состояла из бесконечного числа отрезков в 5, а другая из бесконечного числа отрезков в 2 пяди, они все-таки с необходимостью были бы равны, поскольку бесконечность не может быть больше бесконечности. Примечание. Николай Кузанский, сочинение в 2 томах, Москва, 1979 год, том 1, страница 73. Как видим, перед лицом бесконечности всякие конечные различия исчезают, и двойка становится равна единице, тройке и любому другому числу. В геометрии, как показывает Николай Кузанский, дело обстоит так же, как и в арифметике. Различение рациональных и иррациональных отношений, на котором держалась геометрия греков, кузанец объявляет имеющим значение только для низшей умственной способности рассудка, а не разума. Вся математика, включая арифметику, геометрию и астрономию, есть, по убеждению кузанца, продукт деятельности рассудка. Рассудок как раз и выражает свой основной принцип в виде запрета противоречия, то есть запрета совмещать противоположности. Николай Кузанский возвращает нас к Зенону с его парадоксами бесконечности, с тем, однако, различием, что Зенон видел в парадоксах орудие разрушения ложного знания, а кузанец — средство созидания знания истинного. Правда, само это знание имеет особый характер, оно есть умудренное неведение. Тезис о бесконечном, как мере, вносит преобразование и в астрономию. Если в области арифметики и геометрии бесконечное как мера превращает знание о конечных соотношениях в приблизительное, то в астрономию эта новая мера вносит, кроме того, еще и принцип относительности. И в самом деле, так как точное определение размеров и формы мироздания может быть дано лишь через отнесение его к бесконечности, то в нем не могут быть различены центр и окружность. Рассуждению кузанца помогает понять связь между философской категорией единого и космологическим представлением древних о наличии центра мира, а тем самым о его конечности. Осуществленное им отождествление единого с беспредельным разрушает ту картину космоса, из которой исходили не только Платон и Аристотель, но и Птолемей и Архимед. Для античной науки и большинства представителей античной философии космос был очень большим, но конечным телом. А признак конечности тела — это возможность различить в нем центр и периферию, начало и конец. Согласно кузанцу, центр и окружность космоса — это Бог, а потому, хотя мир не бесконечен, однако его нельзя помыслить и конечным, поскольку у него нет пределов, между которыми он был бы замкнут.